Мы не хотим выпрашивать родственную помощь у людей, которые молча смотрели, как отец наш терпел несправедливость, — добавил Скюлли. Мать молча кивнула. Ей казалось, что сыновья поступили правильно. Ямельд был разумный и рассудительный человек, и желал ее детям только добра, однако ей нравилось, что мальчики сохраняли верность отцу. Но все-таки никогда раньше ей не могло прийти в голову, что сыновьям ее придется идти в услужение к сыну Брюнхильд Мухи. Близнецы отправились в путь с Инги Мухой, лишь только Ивар достаточно окреп, чтобы ехать верхом. После их отъезда в усадьбе стало необычно тихо. Мать вспоминала, как она лежала в ткацкой с новорожденным младенцем у груди. Все это было так недавно, и все это казалось ей сном. Теперь семья ее убыла до четырех сыновей, а в душе ее замерли все чувства, кроме тревоги за своих взрослых детей. В той тишине, которая наступила в Йорюнгорде после отъезда близнецов, ее страх за Бьоргюльфа вспыхнул ярким пламенем. Когда в усадьбу приехали гости, он и Нокви перебрались в старую зимнюю горницу. Бьоргюльф уже вставал с постели, но до сих пор еще ни разу не выходил за порог дома. С тайным страхом Кристин замечала, что в ее присутствии Бьоргюльф все время сидит на одном месте, не ходит по горнице и вообще старается меньше двигаться. Мать знала, что за время последней болезни у него стало хуже с глазами. Нокви сделался необычайно молчалив, но ведь он был таким со смерти отца, а встреч с матерью он, казалось, избегал всеми силами. Наконец, однажды она собралась с духом и напрямик спросила старшего сына, как теперь у Бьоргюльфа со зрением. Нокви долго уклонялся от ответа, но в конце концов она потребовала, чтобы он сказал правду своей матери. Нокви сказал: «Яркий свет он еще может различить». При этих словах лицо юноши побелело, он круто повернулся и вышел из горницы. К концу дня, когда мать досыта наплакалась и почувствовала, что теперь сможет выдержать и спокойно поговорить с сыном, она пошла в старую зимнюю горницу. Бьоргюльф лежал в постели. Как только Кристин вошла и села на край кровати, она сразу же поняла по лицу сына, что он знает о ее разговоре с Нокви. «Матушка, не надо плакать, матушка», — испуганно попросил он. Больше всего на свете ей хотелось броситься сыну на грудь и обнять его, сетуя и оплакивая его горькую участь. Но она лишь отыскала его руку под покрывалом и сказала хрипло: «Жестоко испытывает Господь твое мужество, сын мой». Выражение лица у Бьоргюльфа изменилось, оно стало решительным и твердым. Однако прошло некоторое время, прежде чем он смог заговорить. «Я давно знал, матушка, что мне суждено нести этот крест. Еще когда мы были на Теуте, брат Аслак говорил мне, что если это со мной случится, то, подобно тому, как Господь наш Иисус претерпел искушение в пустыне, — говорил он. Он сказал: истинная пустыня для души христианина — это когда темны его разум или зрение. Тогда он следует в пустыню за Царем Небесным, даже если тело его пребывает среди его братьев и ближних. Отец Аслак читал нам об этом из книг святого Бернарда. Если человек видит, что Господь избрал его душу для столь сурового испытания, то он не смеет молить об избавлении из-за того, что у него недостает сил. Бог знает мою душу лучше, нежели душа моя знает самое себя». Бьоргюльф долго говорил с матерью в таком роде, утешая ее с удивительными для своих лет мудростью и душевным мужеством. Вечером Нокви пришел к матери и попросил разрешения побеседовать с ней наедине. Он сказал, что они с Бьёргюльфом намереваются вступить в ряды Божьего братства и принять монашеский постриг в монастыре Теутра. У Кристиан бессильно опустились руки. Однако Нокви очень спокойно продолжал. Они обождут, пока Геута достигнет совершеннолетия и сможет взять на себя заботу о матери и младших братьях. Поступая в монастырь, они, разумеется, сделают вклад, приличествующий сыновьям Эрленда, сына Николауса из Хьюсабю, но постараются при этом соблюсти выгоду остальных братьев. Сыновья Эрленда не унаследовали после него сколько-нибудь значительного имущества. Но трое старших, которые родились до того, как Гюннюльф, сын Николауса, удалился в монастырь, владели несколькими долями усадеб на севере в горах. Гюннюльф принес их в дар племянникам, когда раздавал свое добро, хотя большую часть из того, что у него оставалось после пожертвований на церковь и богоугодные дела, он отдал своему брату. А поскольку Нокви и Бьёргюльф не потребуют теперь полной доли наследства, то это будет тоже большим облегчением для Геута, который станет главою семьи, когда двое старших уйдут из мира. Кристин стояла как громом пораженная. Ей никогда не приходило в голову, что Нокви может помышлять о монастыре. Но она не промолвила ни слова против, до того она была ошеломлена. К тому же она никогда не дерзнула бы отговаривать сыновей от столь высокой и благой цели. Еще в те времена, когда мы были детьми и жили на севере у монахов, мы обещали друг другу, что наши судьбы будут нераздельны, — сказал Нокви. Мать кивнула. Она знала об этом. Но она думала, что это означало совсем иное, и что Бьёргюльф просто будет продолжать жить вместе с Нокви, когда старший брат женится. Кристин казалось почти чудом, что Бьёргюльф, столь еще юный, может переносить свое несчастье с такой твердостью. Каждый раз, когда она нынешней весной заговаривала с ним об этом, на устах его были только богобоязненные и мужественные речи. Ей казалось это непостижимым. Но причина, верно, была в том, что он уже много лет понимал, чем кончится его болезнь глаз. И, как видно, посвятил свою душу Богу еще с тех пор, как жил у монахов. Но тут Кристин не могла не подумать о том, сколь жестоко и тяжко должен был страдать этот ее несчастный сын. Она, занятая своими собственными бедами, так мало обращала на него внимания. И всякий раз, оставаясь одна, Кристин, дочь Лавранса, преклоняла колено перед изображением Девы Марии у себя в верхней горнице или перед ее алтарем в те часы, когда бывала открыта церковь, и от всего сердца молила она, жалобно и смиренно плача, кроткую мать Спасителя быть Бьёргюльфу вместо родной матери и сделать для него все то, чего не сделала его земная мать.